Глава 28. И к черту все. Лайон. Даже несмотря на холодные капли дождя, что хлестали меня по лицу, я не мог остыть. Все внутри горело огнем. От эмоций и чувств, от бешеного количества адреналина, от злости и страха. Черт возьми, я боялся влюбиться в Мэйлин, как мальчишка. Боялся своих чувств, которые она во мне вызывала. И злился на то, что постоянно хочу ее поцеловать. Наказать, что она такая. Чертовски красивая, смелая, умная и до неприличия соблазнительная. Адский коктейль, будь он неладен. Она не просто вызывала во мне то, что я давно похоронил. Мэйлин пробуждала во мне новые чувства. Совсем иные. И это пугало еще сильнее. «Что мы будем делать?» Прокричала она сквозь глухую стену из дождя, через которую мы пробирались до отдела. Заниматься любовью. Хотелось ответить ей. И да, в этот момент я был готов послать все к черту. Это желание сжигало меня изнутри. «Будем складывать версию!» Прокричал я и взглянул на Мэйлин. «Но нельзя так. Нельзя, черт возьми, создавать таких женщин. Это противозаконно. Они же опасны для мужчин». Крупные капли дождя стекали по точенным чертам лица. Мэйлин откинула назад темно-рыжие мокрые пряди волос и улыбнулась мне. Мне. Мужчине, который уже мысленно снял с нее всю мокрую одежду. Мужчине, который в своем воображении и фантазиях взял ее в каждом уголке своего дома. Знала бы она, какие мысли роются в моей голове, определенно сбежала бы от меня, куда глаза глядят. Когда мы добрались, наконец, до отдела, я не смог не отметить, что моя рука, держащая ключ, дрожит. И я был рад, что Мэйлин стоит за моей спиной и не видит этого. Но чувство тревоги вспыхнуло внезапно, заглушая все остальные чувства. Я стремительно обернулся и глянул через плечо Мэйлин, пытаясь понять причину. Одна секунда, и я задвинул Мэйлин за спину, поймав своим плечом острый клинок, который предназначался ей. Острая боль пронзила плечо, а женщина за моей спиной тихо вскрикнула от быстрой смены событий и неожиданности. «Маленькая тварь!» Расшипел я, глядя вслед убегающему карлику, который тут же свернул в переулок, ведущий к серому кварталу. «Я завтра спалю их логово к чертям!» «Притяну туда все музыкальные инструменты в городе и устрою грандиозный концерт!» «Альф?» Раздался тихий шепот за моей спиной. «Да». Мэйлин быстро провернула ключ, который остался в замке, и распахнула дверь, втягивая меня в дом. «Господи, Лайон, твое плечо!» В голубых глазах застыл ужас. «Жить буду!» Усмехнулся и устало плюхнулся в свое кресло. «Снимай пиджак и рубашку». «Так сразу? Ты не только умна, но еще и решительна. Только вот для начала не мешало бы достать эту острую штуку из моего левого плеча». Мэйлин, не обращая внимания на мои язвительные шутки, подскочила ко мне и заставила подняться на ноги. Я оперся о стол, глядя на встревоженное красивое лицо. Ее мокрая блузка очерчивала высокую грудь и настолько дразнила фантазию, что даже боль, казалось, ощущалась меньше. Когда до моего обоняния донесся едва уловимый запах ее цветочных духов, я не выдержал и шумно втянул в легкий воздух. «Будет больно», – предупредила Мэйлин. Я не успел сказать и слова, как она, обхватив рукоять клинка, стремительно вытащила его из моего плеча. Тонкие пальчики быстро начали бороться с пуговицами на моем пиджаке, и уже через 10 секунд он оказался на полу. Та же участь постигла и мою мокрую рубашку. «Тебя еще и в перестрелке зацепили», – тихо заключил мой красивый и соблазнительный доктор, доставая из кармана своей мокрой юбки нить исцеления, которую она нашла в доме Ринальди. А я молчал и просто наслаждался легкими прикосновениями ее холодных пальцев к моей коже. И втайне жалел о том, что не схлопотал еще и пулю, чтобы продлить это маленькое удовольствие. От меня не укрылось ее смущение и растерянный взгляд голубых глаз, скользнувший по моей оголенной груди. Моя неопытная маленькая Эмбрукс хотела мне помочь, но все же была не готова к этому зрелищу. Мэйлин приложила к моей ране нить исцеления, зажав ее дрожащей ладошкой. И я все же решил облегчить ее терзание. «Хочешь, я подержу ее сам?» — спросил, улыбнувшись. Она подняла на меня голову и заглянула в глаза. «Все в порядке». Голос ее прозвучал еще тише, и она стремительно отвернулась. Ни черта не было в порядке. И оба это знали. Мэйлин испытывала то же, что и я. Я чувствовал это каждой клеточкой своего раненого тела. Боль в плече уходила. И мне казалось, что виной тому совсем не нить исцеления, а маленькая женская рука. Тонкие пальчики, которые едва скользили по моей коже, пытаясь остаться незамеченными. Исцеляла меня не нить, а Мэйлин Брукс. «И тут царапина», – прошептала она и, нервно сглотнув, дотронулась до моей груди. «Там не царапина, там дыра», – произнес, рассматривая каждую черточку ее лица, находившегося в такой опасной близости. «Может, ее тоже можно исцелить?» В голубых глазах застыла неуверенность. Мы оба понимали, о чем именно она спрашивает. «Навряд ли. А ты хочешь попробовать?» На лице Мэйлин отразился страх, словно я только что раскрыл ее самый страшный секрет. Мне казалось, что она вот-вот рванет к двери, чтобы умчаться отсюда прочь. И мне не хотелось этого. Хотя это было бы правильным до чертиков. Прогнать ее, защитить от себя. Но вместо этого я положил ладонь на ее тонкую талию, ощущая холод мокрой одежды, и притянул к себе. «Лайон». Протянул, уткнувшись носом в тонкую шею и вдыхая ее запах. Мэйлин молчала. Лишь дыхание стало более сбитым, а дрожь усилилась. Мои губы коснулись холодной кожи, и я почувствовал, как она прижалась ко мне еще сильнее. Закрыв глаза, я грустно усмехнулся. Наше желание было обоюдно. Этот факт не мог не радовать. Но как бы мне ни хотелось, я не мог с ней так поступить. «Я не могу ничего тебе предложить», — признался честно. «Абсолютно ничего. И я не о деньгах, Мэйлин. У нас не может быть никакого будущего». Но вместо ответа она обхватила мое лицо ладонями и заглянула в глаза. «Мое будущее — это моя работа, Лайон», — заявила она, напоминая мне о том, что выходить замуж не собирается. «Я живу в настоящем». «Ты будешь об этом жалеть. Я не хочу тебя обманывать». «Главное, себя не обмани». Когда ее губы прикоснулись к моим, я попрощался и со всеми своими принципами, и со своим благоразумием. К черту все. Все к дьяволу. Я сжал руками женские бедра и поднял ее в воздух. Ее ноги тут же обвелись вокруг меня, и я, стараясь не потерять ее губы ни на секунду, направился к лестнице. Даже если это станет самой большой моей ошибкой в жизни, я хотел ее совершить. Осознанно.